Степан Гогун, стрелок самообороны. Как дядьку Александр меня погнал с немцами идти, так я внутри аж вздрогнул. Конечно, волнительно это, боязно малость, но и почетно. Да и дело-то не сильно сложное, но серьезное. Вон старший Остап, так и то с завистью глянул, а про остальных и говорить нечего, завидуют. Особенно Тодор, с которого дядьку Александр ружье сдернул для немцев. Вот же гад этот москаль. И старосту нашего как обидел. Прилюдно такое. Впрочем, дядьку Александр, похоже, специально спорить не стал. Не любит он старосту. Неспроста, наверное. Дядьку наш уже сейчас куда как в большем уважении по селу. А что-то дальше станет. А ведь он меня привечает. Вот и сейчас отправил. Глядишь, если подвинет старосту дядьку Александр, то и я поднимусь. Не на его место, конечно, но все же. Пора мне уж как-то пробиваться, пора. 18 годов уже. Дед ворчит, что в мои годы он уже женат был, хозяйство свое вел и дочь уже растил. А мне как? Мысли перекинулись на Марьяну. Пока собирались, успел с ней перемигнуться, знак наш подать. А она в ответ, мол, завтра как обратно пойду, если красную ленточку с узлом на кресте у дороги увижу, то значит у крынички, внизу у садов, вечером ждать будет. Может и поцеловать разрешит. Вон другие-то парни и девчата вовсю целуются, я знаю. А моя Марьяша не такая. Говорит только после свадьбы. Ну и хорошо, мне так оно и любо. И жена будет у меня лучше всех. А то вон бывают, как эта, тата Люба. Вон, даже к немцам и то сразу полезла. А уж если бы, как те танкисты, на ночь остановились, так наверняка бы к себе затащила. Ее уж и по другим селам иные знают. А Марьяна не такая. И мне это по нраву. Вот осенью это и поженимся. Родители наши и так дружат давно, и про нас знают на селе. Не все знают, но все же и не тайна. А уж если дядьку Александр меня чуть продвинет... Вот ведь вовремя так все случилось, даже война это. До войны-то что? Я в город собирался, в училище поступать. На агронома, да. Агроном на селе нужный человек. Колхоз у нас был на хорошем счету. Урожай собирали знатный, перед войной уж жили, ой, как богато. Я и не помню, чтоб лучше было. Отец, правда, ворчал, но да и другие на жидов все ругались за колхозы. Оно и понятно, раньше все свое было. Но только как раскулачили наше село, когда я еще пацаном был, все поняли, сила у них, надо жизнь по-новому строить. Вот и хотел на агронома учиться. Не успел. Поехал поступать, а тут война. Я обратно скорее. А тут нас с села и забрали в войско, молодых. Я тогда перепугался, страшно идти воевать. Да еще немцы прут, только и обсуждают все. Старшие-то радовались, крышка краснопузом. Германец придет, всех их перевешает. А мне-то чего радости? Конечно, оно хорошо, что теперь свое все будет, не колхозное. Отвечать ни перед кем не надо. Что хоти, то и твори, твоя воля. Как деду Гриц все вспоминает, по празднику заложив лишнего про то, что он в 16-м году на свадьбе сына сжег свою бричку рессорную немецкой работы. Так просто, захотелось, потому что его бричка, его и воля. А то вон Остап в колхозный трактор чего-то не того налил, перепутал калистру, так с него деньгами удержали и чуть под суд не подвели. Только мне все это было неинтересно. Мне же с немцами воевать пришлось бы. А это страшно, и убить могут запросто. Может, и убили бы, если бы не дядьку Александр. Он с нами в армию пошел и не просто так, а старшим сержантом. Он служил еще раньше, а потом на курсах был. Он нашим командиром взвода и стал. И спас нас всех, да еще и с выгодой. Как немец в наступление пошел, нас в оборону поставили, только ненадолго. Прорвали фронт где-то дальше, и тогда стало совсем страшно. Со всех сторон только и слышно слово такое противное, от которого кишки дергаются. «Окружение». А тут примчался какой-то жиденок партийный на броневике, собрал всех и давай нам голову парить, мол, долг у нас и прочее. А сам все только в сторону, откуда пушки грохают коситься, и на свой броневик. И потом только приказ, мол, роте прикрыть отход, держаться до вечера, потом пробиваться. У меня аж все ухнуло вниз, внутри прямо. Как сам в прорубь попал. Все мыслю, пропадем мы тут. Так себя мне жалко стало. Не хочу помирать, жить хочу. Чуть слезой не пробило меня с обиды. Тут дядьку Александр нас и спас. Выбился вперед и говорит, мол, готов со своим взводом добровольцами пойти и держать оборону. Мол, у него во взводе половина односельчане, он за них ручается, а еще трое коммунист и комсомолец есть. Мол, не пропустим врага, стоять будем насмерть. Только, говорит, пулеметов нам дайте побольше. Жиденок тот, как услыхал, расцвел прямо, обещал записать на орден, правда, не записал. Тут же приказал командиру роты оставить наш взвод с пулеметами, прыгнул в бронированную машину и укатил. А мы остались стоять, и внутри у меня пусто стало, и рот пересох. Смотрю на дядьку Александра и понять не могу, с чего он так сделал. Но сам-то если... Но нас-то за что? Да и он вроде никогда не рвался на смерть идти. Хотел было даже ему сказать, что обидное. Только смотрю, а он едва не лыбится, как кот от сметаны, и подмигивает. А вслух тоже. «Ничего, товарищи, веселее гляди. Вы отходите и крепите рубеж, а мы тут врага встретим. Ни одна пуля зря не пропадет». Ну и что же? Оставили нам 2 пулемета максимовских на колесиках и 2 дегтяревских, патронов в гору. Ну да, так драпать легче. Гранат опять же. Командир роты дядьке Александру руку пожал, да и попылили они по дороге. А мы стоим, вслед смотрим, и даже в голове мысли нет никакой. Потом оглянулся я на наш взвод. Вот наши все, кого набрали. Остальные с Николичи и Синьгая. Кого-то так знал, с кем познакомились тут. Городских 2, комсомолец и какой-то жид в очках. И еще эти, коммуняки. 2 москаля и елдаш толстый, как арбуз. Тут дядько зычно командует, чтоб все, мол, 5 минут покурили, а потом в порядок все привели. А коммунистов и комсомольцев он просит, мол, собраться чуть в сторонке, есть у него им слово сказать. И сам к нам со Стапом подходит и тишком зовет. «А ну, пойдите сюда, хлопцы, в сторонку. Пулемет знаете?» Ну, мы кивнули, что, мол, знаем, учили нас немного, и вроде как получалось у обоих. Только Остап даже и стрелял, а я только впустую щелкал. «Раз знаете, а ну, берите ручники и станьте тут в сторонке, покараульте. Если кто из этих дурить станет, вы их того, а я пока с коммуняками поговорю, все ясно?» Мы сначала аж не поняли ничего. «Ну, я не понял». Остап сразу криво так смехнулся и кивнул. «А я не понял». Спросил еще дурак, как это, мол, дурить и как это того? Дядько как с малым со мной сказал. «Ты, Стецко, конечно, и впрямь с немцем воевать собрался. Героем помереть охота? Или до дому вернуться живым-здоровым?» Тут уж и я сообразил, что почем. Улыбнулся, киваю, понял, мол, понял. Ну, а дальше отошел дядьку Александр к коммунякам, вроде поговорил, а потом я уж не видел, как, только с нога на их бах-бах-бах-бах, и все. Остальные застыли, смотрят, а он в развалку идет, наган в кобур пихает и говорит. «Хлопцы, кто еще за краснопузых повоевать хочет, выходи, повоюй. А кто домой хочет, айда с нами. Нам немец не враг, нам вот эти жиды и коммуняки враг». И смотрю, а наши все аж просветлели, и синьгайские тоже. С Никольческих пара дернулась, один за винтовку схватился. Остап его прямо от пуза срезал очередью. Он стрелять ловок, братик-то. А пулемет да сблизи — это моща. Да, сильная штука. Очередью, если да сблизи, только клочья полетели. Другий-то наоборот, винтовку бросил и бежать. Тут я в него давай пулять, да забыл предохранитель отжать, не вышло стрельбы. Тоже Остап срезал, на то мы отвоевались. Дядька Александр подождал, пока часть громадян утекла, потом отобрал несколько человек и меня тоже, потому как доверяет. И мы закопали в тупичке окопном Максимы часть патронов и те винтовки, что убежавшим и пристреленным принадлежали. Смазали все, укрыли, с собой-то тащить тяжело, а может, когда и пригодится. А потом вернулись в село как раз перед тем, как немцы на 2 танках туда въехали, и почти сразу дядьку организовал самооборону. В ту самооборону все наши из взвода записались. Съездил дядьку в райцентр, 3 дня там пропадал, и вернулся с бумагой из полицейского управления. К вечеру немцы на мотоцикле приехали, так дядьку Александр велел построиться, оружие аккуратно перед строем составил, и так прям на вытяжку мы и стояли, пока офицер их не наш парад принимал. Правильно он все придумал, дядька Александр наш. Только пулеметы не разрешили на вооружение принять. Забрали 2 дегтяря. Винтовки нам немцы оставили, а патронов у нас и так хватало. Вот одежка, правда, своя. Ну да я от пленных разжился и сапогами, и бриджами офицерскими. А потом выменял китель польский на серебряный орденок. Так и вид совсем другой. Ну, часть тех красных, что мы арестовывали, все же пришлось немцам сдать. Но немцам пока эти пленные не шибко нужны. Так что не всех сдавали. Сапоги бить еще из-за москалей. Пусть тут лежат, земля жирней будет. Еще немцы паек обещали выдавать, но пока что-то не выполняют обещанное. Ну так мы и сами голодные не сидим. Так что теперь у меня еще и лучше перспективы. Нас с Остапом дядька сразу приблизил. Но последнее время Остапа он не так часто привечает, чем меня. Не знаю уж почему. Может, потому что Остап все же себе на уме, хитрит иногда всякое. И вообще непростой он, братик-то. Жена у него уже второго носит, а он, я точно знаю, к Оксане ночами ходит. А Оксана бесстыжая, мало что красивая. Так совести нету. Только 16 исполнилось, а уж братька допускает до себя, пока батя напьется и спит. Срамота одна, хоть и старший брат. Я вот оженюсь, так ни за что от жены смотреть на других не стану. Снова подумал про Марьянку, даже улыбнулся. Ничего, завтра вернусь, и, быть может, она все же позволит ее поцеловать. Надо бы ей маниста какой достать. Завтра у немцев узнаю. Есть у меня с собой еще пара орденков большевистских. Может, сменяю на что гарное. Поправил Тодорову винтовку, что нес на левом плече. Уже отшагали прилично, за речку ушли, к гайчонку. И плечо на мне оттянуло изрядно. Справа своя висит. Да еще торба с склянкой горилки и патронами. Вот чего этот гад про патроны немца сказал? Зачем оно ему? Да и остальное, винтовка, сапоги, шапка. Ведь все одно не жилец. Те жидки, что за плетнем постреляли, сразу поняли, только малых просили не трогать, а за остальное и слова не сказали. А этот, видишь ли, шапку у него отняли. Цаца какая! А шапка-то, как тюбетей татарский, хоть яичню на нем жарь. Такой засаленный. Оглянулся, немцы шли следом, чуть отстав. Офицер что-то говорил солдату. Не то что беседует, вроде как поучает, но не строго. Руками разводит, смотрит тому в лицо внимательно. А тот бледный еще малость, докивает все. Смешной он. Винтовку держит как дрючок. Идет, ковыляет. Но все же землемер. Да и в Африке воевал. Нам в селе приезжали еще весной из района и читали известия... Как англичан немцы там гоняли. Еще раз оглянулся. Вроде они там заняты сами. От скуки таки окликнул тихонько москаля. Эй, ты, слышь, чего ты это все учинил-то, а? Чего? С некоторой паузой ответил тот. Смелый, смотри. Его вешать ведут, а голос спокойный. Ну, не то чтобы совсем, но все же. Даже не так злобно говорит уже. То вот сапоги, ружье, патроны. Зачем просил? Тебя ж все одно повесят. «Или надеешься на что?» — спрашиваю. «Повесят, ага», — чуть невесело ответил тот. Я даже оглянулся. Громко он сказал. Как бы немец не осерчал. Он уходил-то не в духу с села. И впрямь оба смотрят. Я обмер. Ну, как сейчас напустятся. Разговор с бандитом — это, наверное, большая провинность. Но оба смотрели как-то с интересом, но не зло. Все же я ему зашипел. «Не блажи, гадина, а то огрею тебя прикладом». «Ох-ох-ох, меня ж повесят. Чего ж бесишься?» — ехидно ответил тот, но все ж тихо. «А что, надеешься, что нет?» «Не надеюсь. Потому и снял с вашего старого борова сапоги и шапку. Мне хоть день да пожить нормально. И вам, гнидам, обида напоследок и прямой убыток». «А сброю по что?» — спросил. «Чучело, то не я спросил, то немец спросил. Вы сами его разозлили, за дурака держать вздумали. А я только так». И патроны собрал, чтобы вам, сволочам, пообиднее. Но ты же сволочь сам. Вешать поведут, я тебя приложу прикладом. Не посмеешь. Чего? А того. Немцы не дадут, ага? У них все вон как, видел? Порядок. Вон сейчас, может, попробуешь прикладом? Да пошел ты, москаль поганый, гадина хитрая. Немцы они и вправду такие. Пока в самообороне были, видели. Убить могут запросто, потому что порядок такой. Как они пленных раненых постреляли, кто подняться после отдыха не мог. Ночевка у нас на лугу была. Меня тогда аж затрясло. Да и сейчас, как вспомнил, дернуло. Нет уж, с ними лучше не спорить и порядок их держать. А все же правильно мы сторону выбрали. И вовремя. Эй, парень, а ты думаешь, что наши не придут, что ли? Негромко так спрашивает висельник. Потеет, мешком его прижало. Оттащит, старается, словно себе в дом волочет. «Чего?» — я даже опешил, чуть не споткнулся. «Вот сукин сын, а! А того! Они вернутся! Что тогда будет с вашими паскудами? Думаешь, не расстреляют всех вас с усатой сволочью во главе? Хотя скорее повесят вас. Ах ты, гнида красная! Я оглянулся, нет, не слушают. Немцы не смотрят даже по сторонам как-то больше. Жаль, винтовка вторая на левом плече, так бы гада хоть штыком подколол малость. А ты не ругайся, паря, спокойно сказал москаль. Ты подумай, они же придут, обязательно. И что тогда? Ты ж молодой еще, и крови на тебе вроде нету. Али есть? И посмотрел внимательно так. От такой наглости я даже промолчал. Не нашел, чего ответить. Сволочь красная, скорее бы повесили гада. Они же придут, паря, это точно уж. И всем припомнят по заслугам, а ты ж молодой, девка-то есть? Опять спрашивать начал. Не твое сучье дело, шагай давай. Я разозлился на него, правда еще и от того, что вдруг опять как-то испугался внутри. А что если и вправду придут наши? Ну, то есть не наши, а красные. А ведь если... И про кровь вот еще. Вспомнились опять те жиды пленные, и как-то жарко стало, вытер испарину. А ты еще раз подумай, паря, подумай. Смотри, мы сейчас вон там в подлесок войдем. Давай там, ты мне винтовку отдай, и немцев мы того, а? Ты мне просто ее дай, сам ничего не делай, я один управлюсь. Я опешил и перепугался до полусмерти. Он это так громко сказал, что, пожалуй, немцы услышали. Еще подумают чего. Обернулся, нет, не смотрят, не поняли, что ли? Все равно страшно. «Пасть свою закрой, гадина!» — зашипел я на него. «Пан офицер русский разумеет. Хочешь, чтобы они тебя прямо сейчас пристрелили?» «Да не боись, они не слышат, точно говорю. Ну, решай, парень. Стрелять не станем, чтоб твоих сельчан не тревожить. Заколю их, эй да, в лес!» «А там?» Само оно как-то у меня вырвалось. Я аж рот ладонью прикрыл, как в детстве, когда ляпнешь чего, что не надо. А там к нашим? Дойдем и воевать с немцами станем. Победим их и вернешься в село героем. И девка-то точно не откажет такому жениху. Да, сейчас. Победим. Ты видел их? Они ж прут на танках. Европа, вспомнил я любимое словечко старосты. Победим мы их, как же. Победим, парень, обязательно победим. Я это тебе не так говорю. Я знаю. Так он это сказал, что меня пробрало. А ну и впрямь так. Но все же я взял себя в руки, встряхнул головой. Конечно, коли виселица впереди, не такое скажешь, но все же. Давай, парень, сейчас или уже все, считай, пропал ты навсегда для наших. Снова испарина у меня вышла, лоб утер ладонью. Оглянулся. Немцы совсем какие-то размяклые идут. А что если этот, землемер, который уже и идти вроде не может, и второй не лучше? Ну да, вон рука перебинтована и кровь на повязке. Не вояки. А потом? Идти ли сами, потом опять война? А если убьют? А как же свое хозяйство, а Марьяна, свадьба? А и просто уйду, дождется ли? И родня ее что скажет? Да и моя тоже. И вообще, тут и сыто, и спокойно, и паек обещали. И после войны землю дадут, и свобода, делай, что хочешь. А наши? Наши? Ну, то есть красные не придут? Нет, не победить немцев, это ж такая силища. Нет, никак не победить. Невозможно. А этот просто жить хочет, вот и заговаривает зубы. Пошел, сука, злобно выплюнул я. Иди, тебя веревка заждалась, коммуняцкое отродье. Ну, как знаешь. «Жалко, конечно. Ну да что уж тут. Как-то искренне и грустно», — ответил тот и зашагал молча. «Вот и гаёк. Тенёчек хоть, а то напекло. Или от разговора так вспотел, прямо и не знаю. Выдохнул, отёрся. И вдруг сбоку услышал какое-то шипение, словно большая кошка шипит. Попросту повернулся глянуть, да так и обмер. Чуть штаны не обмочил сразу, аж подумал, не сон ли поганый. Стоял в считанных метрах от дороги какой-то азиатский азиат в немецком накидке пятнистом и целил в меня с пулемета. Я как эту воронку на себя увидел, так и словно замерз совсем. Так оно мне близко показалось. Боженька милостивый, Богородица и все заступники, что же это такое, за что? И перед глазами, как остап тех красных шьет, они валятся, как скошенная трава, и из них ошметья летят кровавые. И ведь из меня же так полетит, из моего тела, живого, теплого, хорошего такого, самого лучшего. А тут еще за спиной этот гад спокойно так кажет. А ну-ка, парень, дай-ка мне винтовку. Винтовка? У меня же винтовка есть, и даже две. То-то я, но что две, так бы одну нес получше, а теперь обе на плечах, и как с ними? Сбросить одну? Так этот за спиной ухватит, а так со своей несподручно. И вообще, он же прямо в меня целит, так и убьет, если что. На немцев и не смотрит, как не видит. Немцы, вот! Они же сейчас его и прихлопнут, у них и винтовка, и на пузе у офицера пистолет. Ага, вот он полез в кобур, сейчас, ну, скорее жену! Я взмок весь, молясь, чтобы скорее немецкий выстрел убрал от меня эту холодящую внутренности воронку пулеметного дула. Скорее же, скорее! У меня поднимался волной уже не страх, а какой-то ужас, не успеет же! И тут немец наконец достал пистолет, вытянул руку. Азиат словно не замечал ничего, скалился, целясь в меня. «Сейчас уже!» Я облегченно улыбнулся. «Успеет!» «Ты есть оглох, Стыцко? А ну, шнель, подай товарищу красноармейцу его винтовку, Цирюк!» «Если б меня обухом приложили, наверное, и то не так было бы. Звон в голове возник какой-то. Ноги ватные стали, руки чужие. Я поворотился к немцу и сначала увидел дырку пистолетного дула мне в лоб. Или в живот. Не понять, во всего меня этот ствол нацелен. Вот сколько меня есть, так и нацелен вовсюду. Потом еще и штык. И этих... немцев...» «Что, Стыцко, тебе есть шанс дали. Теперь все, алес гейт форбай, поздно», — усмехнулся мне офицер. Говорил он вроде по-русски, вполне себе четко. А как и не по-русски? Да и лицо, и вообще все. Господи, боже мой, что это? Это значит, они... они не... не немцы? Не немцы, а... наши? Или немцы? С плеч у меня сняли винтовки, а я даже пошевелиться не смог, болтался, как соломенная лялька. Приказали идти, да только я даже и не понял. Меня толкнули чуть, а потом просто потащили под руки куда-то в гай. Как хмельного прямо, словно во сне, что ли. В голове звенело, мутило, и перед глазами все плыло. Я не сопротивлялся, когда на какой-то полянке у болота с меня сняли ремень, сидр и китель, посадили на мох, связав за спиной руки. Сидел и смотрел широко открытыми глазами на этих четверых, как они тут же развязали мешок, что нес красноармеец, и пока тот караулил меня, жадно ели. Потом они как-то разом обернулись ко мне, и красноармеец, дав винтовку землемеру, взамен забрав ту, на которой был немецкий штык, подошел ко мне. «Говорить будешь?» — тихо спросил он. «Спокойно?» — спросил, не зло. Но в глазах у него лилось такое, что я вдруг понял. «Все. Вот оно. Все. Конец мне пришел. Сейчас. Прямо сейчас. Здесь. Товарищ, товарищ красноармеец, пожалуйста, Христом Богом молю, что угодно отдам, не убивайте, я все скажу, умоляю, я же наш, я же все, я за наших, я же хотел в комсомол идти, пощадите, всеми святыми заклинаю, у меня мамушка, товарищ красноармеец, не губите, навеки вам должен стану, только не убивайте». «Отвечай каким-то шелестом, как мерзлые листья в заморозок шуршат», — сказал красноармеец. Я всхлипнул и затряс головой. Перед глазами все плыло, и все чувства ушли, и осталось одно — огромное на все меня желание жить. Временами мне казалось, что я брежу, что это сон. Перед глазами мерещились какие-то лица, то Марьяны, то матушки. То вдруг они превратились в лицо той молодой жидовки, что просила пощадить ее братика. То в лицо Остапа, когда ему было 5 лет. Потом снова наплывал какой-то туман, из которого проступало лицо немецкого офицера, безучастно задававшего вопросы.